Едва удержавшись, чтобы не зажать нос рукой, пробормотав «устраивайтесь, а я выйду», протиснулась в коридор, надеясь, что дверь останется открытой, но ее громко захлопнули за моей спиной. Если не включат кондиционер, я погибла. Меня-то в нормальном состоянии мутит от сильных запахов, неважно чего, бензина, парфюмерии или навоза. А уж нынче просто наизнанку выворачивает. Прошла в начало вагона, заглянула в купе проводников. «Скажите, пожалуйста, вы будете включать кондиционер?» Я спросила вежливо, но проводница возмутилась тоном заправской скандалистки. Не успели тронуться, уже претензии. «Вам жарко, а кому-то, может быть, холодно». «Может и не быть». «Чего?» — не поняла она. «Холода. Вы включите кондиционер?» Разбежалась. «Мне еще билеты собрать и за постель». «Но ведь это просто на кнопку нажать». «Тут не детский сад, младшая группа. Не учите, не мешайте работать, освободите проход». Она почти кричала. В ответ на невинную просьбу. Наверное, у девушки плохое настроение. Наверное, ее парень бросил. Он в постели инвалид, а по другим бабам бегать — чемпион. Она переживает понятное чувство обиды и срывает злость на всех, кто попадается под руку. На самом деле ей хочется ласки и понимания, нежности и участия. Я стояла у окна, смотрела на пробегающие московские дачные платформы и придумывала оправдание хамству проводницы. Не подозревая того, проводница из моей недоброжелательницы превратилась едва ли не в оскорбленного ангела. Наконец заработала вентиляция, я вошла в купе. Втянула носом воздух, аромат не исчез, но значительно разбавился. На моем месте у окна сидела одна из толстушек. «Твои вещи», — сказала она мне, — «наверх переложила». Большим пальцем, как при жесте «здорово», она показала на верхнюю полку. То есть как, поразилась я. «Ну не полезу же я со своим брюхом наверх». Она хохотнула и обвела взглядом попутчиц. Они ответили ей понимающими улыбками. «Солидарность тучниц». «Извините, но у меня билет на нижнюю полку, и уступить ее я не могу». «О, блин, никакого ума или там жалости. Сама подумай, да я ни в жизнь туда не заберусь. И Клава», — она показала рукой на женщину, сидящую напротив, — «тоже не залезет». «Мы уже познакомились», — сказала Клава и представила двух других женщин. «Ира, моя противница, и Галя. А вас как зовут?» «Кира. И все-таки, мне неприятно проявлять настойчивость, но...» «И не проявляй», — перебила Ира. «Мне в 5 утра выходить, а тебе дальше?» «Вот то-то же», — заключила она, как будто станция назначения имела какое-то отношение к распределению мест. «Девочки, а не покушать ли нам?» — миролюбиво предложила Клава. «Простите, каждое предложение я начинала с извинений. Давайте урегулируем конфликт. Я еще раз повторяю, я не могу уступить нижнюю полку в силу физиологических обстоятельств». «Но вы же физически худее Иры», — укоризненно сказала Галя. «Я как начала полнеть», — сообщила Ира и показала на мою округлившуюся талию. «Точно такой была. А потом понесло». «И меня», — поддакнула Клава. «После родов», — продолжила тему Галя. «Ну, возраст толстушек я затрудняюсь определить. Женщины столь выдающейся комплекции могут пребывать в промежутке от 35 до 55. Морщины жиром заплыли. Они определенно радовались, что судьба свела их вместе. Решила зайти с другой стороны, призвать к женскому милосердию. Дело в том, что я в положении». Фраза, которая далась мне с большим трудом, никакого сочувствия не вызвала. «А мы тут все беременные», — засмеялась своей тупой шутке Ира. «На сносях», — веселилась и колыхала валиками тело Клава. «Перехаживаем, на 20-м месяце», — подхватила Галя и булькающе захихикала. «Самоирония — прекрасное качество», — отозвалась я. Они мгновенно перестали смеяться и осуждающе уставились на меня. «Ты вроде не молоденькая, почти под 40», — спросила Галя. «А раньше не получалось залететь?» — предположила Клава. «Мы тебя на верхнюю полку подсадим», — пообещала моя противница Ира. «И не бреши про беременность. Видали мы всяких —